Глава 13. Последний раз я была в больнице у мамы. Очень не люблю эти заведения. Когда рядом оказываюсь, мороз по коже пробирает. Кажется, если приблизишься, обязательно что-то случится, и ты окажешься там, за стенами своеобразной тюрьмы. Я могла настаивать, чтобы Артём ходил по врачам, ездила с ним на обследование, а сама терпеть не могла все это. Меня к врачам не затянешь. Но нужно было пойти. Совесть не позволяла оставить его там. Все же не чужой человек, столько лет вместе. И еще я чувствовала себя виноватой в том, что он там оказался. Это Женя его ударил. Женя. От одного его имени замерло сердце и тут же забилось, как бешеное. Где-то на первых ступенях пришла мысль, что я только что от любовника, от молодого красивого любовника, под которым кричала от страсти и от наслаждения. И что даже после душа мои трусики все еще влажные от наших с ним соков. Сейчас не время об этом думать, нельзя. Я пришла к Артему. Подошла к стойке администрации узнать, на каком этаже лежит Артем и в какой палате. «Здравствуйте, я бы хотела узнать, где лежит мой муж, Одинцов Артем Олегович». Администратор на меня посмотрела из-под очков, поправила их на переносице. «Уже вторая жена приходит. Первая помоложе была. На втором этаже он, в реанимации». Вначале злостью окатило, когда про жену услышала, но известие о реанимации тут же затмило все. «Как в реанимации? Почему?» «Все узнаете у врача. Халат наденьте и бахилы». «Да, конечно. А где взять?» «Халат на пропуске возле лестницы, а бахилы вот там, в аптеке, купить можно». Я кивнула, быстро купила бахилы, накинула халат и поднялась на второй этаж. Уже в самих дверях столкнулась со Светочкой, лицом к лицу. Мы обе оторопели. Ее светлые глаза расширились, брови взмахнули вверх. Она протиснулась мимо меня и, цокая каблучками, быстро сбежала по лестнице. В воздухе повисло облако ее удушливых приторных духов. Я хорошо их запомнила. Тогда в кабинете пахло именно ими, как и потом от моего мужа. Так вот, кто назвался женой. Но сейчас нет времени и не те обстоятельства, чтобы думать об этом. Я прошла по длинному коридору к двойным дверям со звонком с левой стороны. Нажала на кнопку. «Вы к кому? У нас только по пропускам близкие родственники, мужья, жены, дети». «Я жена Одинцова Артема Олеговича». В ответ тишина. «Я же вам сказала, что без паспорта вас не пропустят. Идите к главврачу, поговорите с ним». «Я настоящая жена Одинцова, и у меня с собой паспорт». Еще секунда тишины, и дверь автоматически открылась. Я прошла еще по одному коридору, и мне навстречу вышел высокий немолодой врач в длинном белом халате, в шапке, прикрывающей седоватые волосы. «Я так понимаю, вы Елена?» Я кивнула, потянулась к сумочке за паспортом, но врач меня остановил, приподняв руку. «Не нужно. Я уверен, что вы и есть жена Артема Олеговича. Идемте, нам нужно поговорить». Спрашивать о том, была ли здесь еще одна жена, я не стала. И так понятно, что была, и что ее все-таки впустили, если главврач знает о том, кто настоящая жена. Смешно и грустно одновременно. Интересно, почему Светочка так бежала, что чуть два раза не споткнулась. Мы прошли в небольшой кабинет доктора, и он прикрыл дверь. «Присаживайтесь». «Как Артем? Я бы хотела вначале его увидеть». «Увидите. Хотя сюда запрещено приходить, но Артем Олегович — известный человек, и не впустить его супругу я не имею права». Села на краешек стула, удерживая сумочку обеими руками. Предчувствие неприятное. На душе как-то мерзко. «У вашего мужа инсульт. Я не буду вам расписывать, что это означает, и бросаться терминами, которых вы не понимаете. Я лишь скажу, что правую часть его тела парализовала. Правая часть лица тоже парализована. Он не говорит, не ест самостоятельно. Обещать, что станет говорить или есть, я тоже не стану. Вполне возможно, что нет. Состояние сейчас стабильное. Он вне опасности, но нужно лечение, уход, наблюдение врачей и долгая реабилитация». Пока он говорил, я ощущала, как внутри рождается вопль протеста. Нет, не то чтобы я пришла в состояние шока от того, что случилось. Скорее от понимания, что теперь может случиться. От чего мог произойти инсульт? Хотя я прекрасно понимала, от чего. Его ударил Женя, ударил сильно. Пока что это неизвестно. Ваш муж не говорит и сказать нам ничего не сможет. В ближайшее время точно, а может быть и никогда. От стыда, от ощущения, что это моя вина, защемило внутри, и сердце болезненно сжалось. Да, это моя вина, что с Артёмом такое произошло. Это мой любовник его ударил, потому что я позволила начаться этим отношением, я позволила себе влюбиться в мальчишку, потерять голову, сойти с ума. Ему нужны позитивные эмоции, уход, присутствие близких людей. Нужна будет сиделка. У нас есть свои, но вы сами понимаете, бюджет скудный. Да, я понимаю. Только Артём лишил меня всех прав, и денег у меня нет. Оплатить ему сиделок я не могу. Мне элементарно нечем. И что теперь делать? Я бы смогла и сама, но вы понимаете, мы с Артёмом, мы планировали развестись, и... Врач посмотрел мне в глаза через толстые очки. Развод его добьет. Да и как разводиться в таком состоянии? Потом усмехнулся. Я думал, что вторая настоящая жена окажется более преданной, сочувствующей, чем первая, которая едва услыхала, что Артём Олегович парализован, улизнула из кабинета, пока я отошел к пациенту. Но, видимо, я ошибся. И настоящая сбежит точно так же. Вы не ошиблись. Никто не собирается сбегать. Мне нужно решить кое-какие проблемы, и я сама смогу с ним сидеть. Простите, я могу его увидеть? Да, конечно, идемте, я проведу. Я прошла за врачом, чувствуя, как внутри появляется какое-то обреченное состояние, какое-то чувство, что во мне что-то надорвалось. Это ведь неправильно. Я ведь искренне хотела развестись с Артемом. Я подписала все бумаги. В палате пищали приборы, и слышался шум ЭВЛ. Артём был не похож сам на себя. Бледный, осунувшийся, весь в трубках, прикрытый простынёй. И снова это ощущение собственной вины, ощущение, что это я натворила. Это из-за меня. Он приходил в себя? Да, приходил. Он шокирован тем, что не может общаться, пока еще не в силах принять информацию. Где-то через неделю можно будет судить о его состоянии. В больнице он пробудет около 3 недель, это минимум. Я поняла. В реанимации еще 3-4 дня. Завтра начнем снимать с ЭВЛ. Я кивнула, еще раз посмотрела на спящего Артема. Потом вышла из палаты, и на мне буквально повисла Лера. «Мама, мамочка, как хорошо, что ты здесь. Мама, ты ведь останешься? Ты ведь не бросишь папу? Мам, мама, врач все тебе сказал? Ты уже знаешь?» «Ты же не уйдешь, мама?» «Он ошибся, прости его, ты должна его простить». «Лера, я подписала документы о разводе». «Я их порвала, их больше нет. Ты же не разведешься с ним таким. Мама, ты что?» Выдохнула, чувствуя, как немеют ноги и как самой становится трудно дышать. «Нет, милая, я его не брошу». Адвокат Артема ответил мне не сразу. Наверное, уже знает, что я, так сказать, в опале, и не торопится общаться. Что с людьми делают деньги, а точнее, те, кто эти деньги платят. Как человек готов лизать одно место другому за определенную сумму и боится лишиться барского расположения, а вместе с ним и своей копейки. Интересно, что он мне скажет, когда ответит. Елена Анатольевна? Да, Андрей Константинович, добрый день. «Добрый день. У вас что-то срочное?» «Да, очень срочное. У Артёма случился инсульт. Он в больнице, парализован, не приходит в себя. Мне нужно оплачивать лечение и заниматься его здоровьем, но он лишил меня возможности пользоваться картами банков, заблокировал мои счета». «Ох ты ж, я искренне сочувствую. Он жив, и ему нужно лечение, а не сочувствие. Где мне брать деньги?» «Вы успели развестись?» «Нет». «На такой случай есть указания вашего мужа, и сделаны они были еще до того, как он надумал менять что-то в своей личной жизни. Адвокат явно не ожидал такого поворота, и его тон начал меняться прямо на глазах. «Елена Анатольевна, ваш муж давал распоряжение, что в случае его плохого самочувствия, утраты возможности выполнять трудовую деятельность и неспособности контролировать свое поведение без посторонней помощи, проблем в общении, недееспособности и так далее. На этот случай вы вписаны как единственное доверенное лицо, которое имеет право действовать от его имени, распоряжаться финансами, картами и счетами на благо вашего мужа, разумеется». «Вот и прекрасно. Восстановите все мои карты. Также я хочу иметь доступ к счетам своего мужа». «Конечно, немедленно этим займусь». Выдохнула и подумала о том, что теперь нужно поехать забрать все вещи из дома Иры, и если повезет, не встретиться там с Женей, потому что я трусливо боялась этого разговора. Потому что мне казалось, что если увижу его снова, вся моя решимость помочь Артему улетучится. «Мам», — обернулась к Лере и погладила ее по щеке, «с папой все будет хорошо, мы его вытащим, слышишь? И не смей плакать». «Да, мамочка, вытащи его. Только ты можешь, больше никто». «Твой Толик может мне помочь?» «Как?» «Мне нужно забрать вещи у Иры и привезти их домой. Сама я не справлюсь». «Да, я сейчас ему позвоню, он приедет». Наверное, моя первая встреча с парнем моей дочери должна была пройти по-другому. По крайней мере, я мечтала, как она нас познакомит, представит друг другу. Я приготовлю ужин и... И что? Познакомлю ее с Женей? Познакомлю ее парня с Женей. Ее парень его старше. Боже, боже. Во что я только едва не вляпалась. Я сумасшедшая. Я окончательно сдвинулась мозгами. Это правильно, остаться с Артемом. Это так, как должно быть. Толик приехал вечером. Высокий, крупный, ширококосный. Волосы светлые, глаза неопределенного цвета, то ли карие, то ли зеленые. Мясистый нос, тяжелый подбородок. Красавцем не назвать, но симпатичный. И за что нравится Лере, тоже понятно. Видный парень, характерный. «Мама Лера, Елена. Очень приятно, Толик». Пожал мне руку, потом обошел свой автомобиль и сел за руль. Я слегка приподняла брови, потом открыла дверцу и сама села сзади. Как-то рядом садиться желания не возникло. Не открыть машину перед матерью своей девушки, видимо, так воспитали. Что ж, не мне с ним жить, но внутри неприятно кольнуло. Для Леры хотелось бы другого. «Вы давно знакомы с Лерой?» «Не помню. Где-то года полтора». «Не помнит, прекрасно. Может, это правильно, сейчас многое не помнить». «А когда начали встречаться?» «Жить вместе? Месяца 4 назад. Лерка сказала, что надо попробовать». «Лерка? Он так называет мою дочь? Не Лерочка, не Зайка. Не еще как-то мило, а Лерка. Как дворовую собаку». Снова приподняла брови, сжала руками сумочку. «Мы не были знакомы, и я предпочла бы и не знакомиться. Я не могу понять, что нашла в нем Лера. Артем таким не был и всегда называл меня Леночка, Заинька». «Неправда. Сколько раз он говорил тебе, Ленка? Иди сюда, Ленка. Что у нас на завтрак?» Передернула плечами. «Но ведь было и Леночка. Когда-то было, ведь я точно знаю и помню». Машина подъехала к дому Иры. «Ну и райончик. Живет же здесь кто-то. Вам недолго там?» Я думала, он мне поможет донести чемоданы, но Толик уже сидел в телефоне. «Мне, если что, тяжелое поднимать нельзя, у меня проблемы со зрением». «А, я понимаю. И серьезные?» «Что? Проблемы со зрением серьезные?» «Да, атрофия зрительного нерва, инвалидность могут дать». «Понятно. И как Лера к этому относится?» «Лерка сказала, что и слепым любить будет». Самодовольно ухмыльнулся, а меня аж передёрнуло. Где-то залаяла собака, и он вдруг скривился. «У них что, псина? Терпеть не могу собак. У меня была когда-то. Срала. Ссала, где попала. Я ее шеваркнул пару раз об стенку и выкинул». Выдохнула и вышла из машины. На свежем воздухе было приятнее, чем с Толиком, который называл мою дочь Леркой и ненавидел собак. «А да, у которого плохое зрение, и ему нельзя поднимать тяжелое. «Ты тоже всю жизнь жила с мужчиной с давлением, больным желудком и преддиабетом. Твоя дочь просто очень похожа на тебя саму». Я открыла ключом калитку, потом открыла дверь и тут же выронила ключ, потому что Женя был дома. Он сидел на диване с бутылкой виски и пил прямо из горла, затягиваясь сигаретой. «Здрасте», — процедил он и осмотрел меня с ног до головы. «Я за вещами». Кто бы сомневался. Помочь собрать? Они собраны. Я прошла в комнату, взяла чемодан, но в ту же секунду у меня его выдрали. Куда собралась? Уходишь, да? Я не обещала и не должна была остаться. Что? Принял тебя обратно? Соскучился твой козел? Выдохнул дым мне в лицо, и я закашлялась. «Женя, дай пройти». «А если не дам, то что?» «Женя». «Что, Женя? Ты ему рассказала, что трахалась со мной? Рассказала, как орала и просила еще?» Дала ему пощечину, еще одну и еще. Но он даже с места не сдвинулся. «Бей, давай. За то, что хочешь меня, бей. За то, что себя ненавидишь, бей. За то, что к убогому своему возвращаешься, бей». Я приняла решение. После твоего удара у Артема инсульт. Это наша вина, твоя и моя. Я не могу так оставить. А меня, значит, можешь? У нас с тобой ничего нет. Да, ничего нет. Кивнул и схватил меня за лицо, притягивая к себе. Я люблю тебя, Алена. Люблю, понимаешь? А я? А я возвращаюсь домой. У меня семья, я замужем. Ты его любишь? Спрашивает, и глаза его сверкают влагой, давит мои скулы и держит насильно. «Отпусти. Любишь?» — спрашиваю. «Ого!» — отталкиваю Женю и вижу крупное лицо Толика. Он грызет зубочистку и смотрит на нас обоих. «Вы еще долго? У меня работа через час». «Это кто?» Женя кивнул на Толика, и я судорожно глотнула воздух. «Это парень моей дочери, Анатолий, и он привез меня забрать вещи. Толик, возьмите, пожалуйста, мой чемодан». «Я...» Он не успел возразить. Женька зло всучил ему чемодан и хлопнул по плечу. «Веди нормально, понял?» «Ага». Кивнул и на меня посмотрел. Чемодан таки донес до машины, положил в багажник. Пока ехали, я ревела как дура, а он молчал. Хоть на это у него ума хватило. Не лезть в чужое.